Фёдор Достоевский. Бесы. Хоть убей, следа не видно. Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Сколько их, куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму ли замуж выдают? Александр Пушкин. Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням, и вышли жители смотреть случившееся, и пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. Евангелие от Луки, глава 8, стих с 32 по 36. Часть первая. Глава первая. Вместо введения несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского. Приступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден по неумению моему начать несколько издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочтимом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди. Скажу прямо, Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтобы уж я его приравнивал к актеру на театре, сохрани Боже, тем более, что сам его уважаю. Тут все могло быть делом привычки, или лучше сказать, беспрерывной и благородной склонности с детских лет к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил свое положение гонимого и, так сказать, ссыльного. В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда и возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжении столь многих лет довел его, наконец, до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала.